Глава 7. Форум. Юджи чувствует трепет, видя свой счет. Форум Хикикамория. Я наконец-то вышел из своего дома после 10 лет запертия, но мой дом переместился в какое-то иномирное место. Часть 4. Закрепленный комментарий. Крутой. Эта ветка предназначена для разглядывания изображений и видеофайлов из другого мира, предоставленные Юджи. Действительно ли это другой мир? Как он смог все это подделать? Эта ветка предназначена для обсуждения данной темы. Новая ветка будет открыта при достижении количества постов более 980. 780. Юджи. Юджи на линии. Это оказалась моя настоящая сестра. Мы вчера связались друг с другом с помощью имейла. 781. Аноним. С возвращением, Юджи! Все путем. У всех есть свои маленькие секреты. 782. Аноним. Да, просто забудь обо всем. Кстати, чтоб ты был в курсе, я хочу сказать, что твою «Я люблю большую грудь» — это так убого! 783. Аноним. Точно, давайте забудем, что было. 784. Крутой. Всего один день? Быстро же ты оправился. Ну и как дела? 785. Юджи. У меня просто много новостей. Первое — это фотографии, которую моя сестра прислала с того места, где раньше располагался мой дом. HTTP ссылка. 786. Аноним. А? 787. Аноним. Что это? 788. Хорошо информированный. Обычный пустырь. 789. Аноним. Если подумать, то сказав «это место, где раньше располагался мой дом», ты же, наверное, готов поделиться еще какой-то информацией. 790. Крутой. Так, все тихо. Итак, ты утверждаешь, что это место, где располагался твой дом. А что насчет электричества, газа, воды? 791. Аноним. Ответ 790. Сразу переходишь к главному. Мне нравится твой подход. 792. Профессор Жаудей. Ответ 791. Что, в общем-то, понятно, поскольку 790 – модератор данной ветки. 793. Аноним. Получается, кто-то теперь еще и дискуссию направляет, прям как Юджи, когда кидает палку Катару. 793. Юджи. Похоже, электричество, газ и вода были внезапно оборваны. Коммунальные службы вне себя. Настолько, что моей сестренке пришлось нанять адвоката. 794. Да. Если линия электропередачи была разорвана, то как ты вообще в интернет заходишь? 795. Аноним. Ответ 791. Знаешь, по-моему, гнев сестры для тебя намного опаснее. 796. Аноним. Кто-нибудь дайте этому умнику 794-му Банхаммером. 797. Крутой. Ответ 796-му. Это я сам решу. Первое. Что значит оборваны? Это значит, что они ни с чем не соединены? С точки зрения компании, поставка прекращена? Второе. Насколько вне себя коммунальные службы? 798. Аноним. Ответ 791. Какой ответственно безработный. Кто-нибудь, возьми ты его уже на работу. 799. Юджи. Первое. Компании прекратили снабжение. Электрокабель, газовая труба и труба с водой были отрезаны. Мало того, и земля была срезана как ножом. Но у меня все еще есть электричество, газ зажигается и вода идет. Второе. Поскольку все линии снабжения были обрезаны, то электрический кабель повис и начал искрить. Из газовой трубы пошла утечка газа, а из водяной трубы забил фонтан. Если бы направление ветра было бы иное, то газ мог бы взорваться. Вот почему они вне себя. Ну, это со слов моей сестры. хотя ближайшие соседи от нас в 300 метрах, так что вряд ли были бы человеческие жертвы. Но все равно это очень серьезно. 800-й, аноним. Ого! 801-й, аноним. Конечно же, это было бы плохо. Второе. Естественно, они недовольны. Первое. Измени свой сеттинг. Если появится какое-то влияние магии, то станет намного интереснее. 802-й, аноним. Естественно, они недовольны. Хотя, похоже, я уже что-то подобное где-то читал. 803-й, крутой. Но странно, что у тебя есть газ, электричество и вода, хотя трубы ни с чем не соединены. Такое ощущение, что это никак не связано с Японией. 805-й. Работник коммунальных служб. 802-й прав. Место прошлого нахождения дома Юджи стало известно. 806-й. Аноним. Отлично, 802-й! Ну что, говори, где это, и закатим вечеринку на этом пустыре. 807-й. Аноним. И Сакуру пригласим. Подпоим ее, и она расскажет нам все его секретики. 808-й. Работник коммунальных служб. Простите, я, естественно, не могу этого озвучить. Это конфиденциальная информация. 809-й. Аноним. Ответ 808-му. Да все будет путем. Мы тебя на вечеринку пригласим. 810-й. Юджи. Ну, даже если вы туда все и приедете, там же все равно ничего нет. А моя сестра уже вернулась в Америку. Кстати, посмотрите на это. Что скажете? HTTP-ссылка. 811-й. Аноним. Офигеть. Дофига. 812-й. Аноним. Ответ 811-му. А? 813-й. Аноним. Ответ 811-му. Думаю, проще один раз увидеть, чем 100 раз услышать. 814-й. Профессор Жаудей. Ого. 815-й. Аноним. Там же расчленёнка. Это же расчленёнка, да? 816-й. Хорошо информированный. Извини, я от этой картинки немного в ступор вспал. Это выписка по счету на имя Ходжи Юджи? Номер счета скрыт. Это что, правда? 817-й. Аноним. На счету по 50 миллионов йен? Юджи... Нет, не так. Уважаемый господин Юджи? 818-й. Аноним. Я это увидел. Сдохни. Юджи, просто сдохни. Зачем ты мне это показал? 819-й. Аноним. И почему такой, как Юджи, так богат? 820-й. Юджи. Денег так много, что я немного разнервничался и решил спросить совета. Это страховые деньги, полученные за смерть моих родителей. Моя сестренка занималась всеми делами. Я только документы подписывал. Заплатил налоги и все. Ответ 818-му. А толку от них? Я все равно в другом мире. 821-й. Аноним. Отдай их кому-нибудь. 822-й. Аноним. Например, мне. 823-й. Аноним. Согласен? 824-й. Хорошо информированный. Ответ 821 по 823. Какое редкое единодушие. Интересно, а Амазон доставку к Юджи сделать сможет? 825-й. Юджи. Нет, не смогут. 826-й. Аноним. Да ладно. Амазон куда хочешь доставку делает. 827-й. Крутой. Поскольку Юджи в другом мире, то, конечно же, они не смогут сделать поставку туда. 828-й. Аноним. И что? Есть же Алиэкспресс. 829-й. Работник коммунальных служб. Кончайте уже. Вы что, все с этой доставки решили перебрать? 830-й. Аноним. Че так? Да ты... Ой, я сделаю. Адресок мне черкни. Я тебе без базара все привезу. 831-й. Аноним. Хватит. Мне от этой фены всего выворачивает. 832-й. хорошо информированный. Может, посылку доставить и нельзя, но ты можешь использовать этот счет для оплаты онлайн. Например, для покупки книг или веб-манги. Кроме того, есть фильмы, аниме, дорамы и многое всего остального. 833-й аноним. Ответ 832-му. Слишком умный, а ты точно безработный? 834-й. Валитом, да? Трогать нельзя. Ждали меня? 835-й аноним. Ответ 834-му. Кому ты нафиг нужен? 836-й. Юджи. Ответ хорошо информированному. О, ты просто бог! Можете мне порекомендовать какие-либо сайты? Кроме сайтов для взрослых, поскольку их всех я и так знаю. 837-й. Крутой. Да вообще, помнишь, что твоя сестра тоже читает эту ветку? 838-й. Аноним. Совершенно ничего не стесняется. 839-й. Аноним. Мужик! С другой стороны, он уже не хикимори и не безработный. 840-й. Хорошо информированный. Сложный вопрос, но как всегда, будем ждать того момента, когда Юджи снова нам что-нибудь расскажет.